Глава 36. Ты не готов к такой информации. Антон сидел у Вари за бабушкиным столом и вспоминал. Он так хорошо помнил Марию Сергеевну, ее шутки и даже ее печенье, которым она угощала их за чаем, что Варе стало как-то не по себе. «Спасибо тебе за книгу, но я сейчас не пишу. То есть буду, конечно, но не сейчас». Она открыла воспоминания Нины Берберовой, которая не смогла поймать у букиниста на Арбате, и которые ей сейчас принес Антон, полистала. «А я пишу», — с несвойственной ему уверенностью ответил Антон. Варя вспомнила про еду. Ей было неинтересно, о чем он пишет. Сразу стало скучно. «У меня есть 2 стейка из лосося и овощи. Пошли на кухню. Я быстро пожарю». Она вскочила со стула. «Очень есть хочется». «Про благотворительность читаешь?» Антон пересел за кухонный стол, прихватив со стола в гостиной бабушкину книгу. Варя сделала вид, что не слышит, и занялась рыбой. «В детский дом так и ходишь?» «Хожу. Времени сейчас стало меньше, но хожу». В середине книги розовела пластиковая закладка. «О, Базановы!» — воскликнул Антон. «Мать и дочь!» После смерти деда И.И. Базанова в 1883 году получила равную вместе с матерью Ю.И. Базановой и дядей П.А. Сиверсом долю наследственного капитала. После смерти дяди стала наследницей огромной империи Базановых, включающей золотые прииски, винокуренные и солеваренные заводы, пароходство. В начале 1890-х годов переехала в Москву. Вместе с матерью Варвара Петровна вела широкую благотворительную деятельность, участвовала практически во всех ее пожертвованиях, была членом многочисленных благотворительных организаций в Иркутске, Москве, Петербурге. На деньги Базановых учреждена стипендия, строились приюты и больницы. Варя молча занималась стряпней. «Ты же знаешь, что Перхин делал для нее яйца?» И только для нее. Точнее, они считались яйцами Фаберже, но делал-то их Перхин. Перхин делал по заказу от Фаберже, по утвержденным эскизам. Да, знаю. Нам сразу об этом сказали, еще на первом тренинге. Я решила почитать и немного навести справки. Это бабушкина книга. Антон насторожился. Мария Сергеевна интересовалась Базановой? Это я положила закладку. Рыба была почти готова, и Варя занялась салатом. «Как пахнет! Предвкушаю очередную кулинарную непревзойденность. Откуда у тебя такие пряности? Терпеть невозможно!» Антон встал и подошел к плите. «Давай помогу с тарелками». Антон смотрел на салат, как будто ему подали золотые яблоки из волшебного сада. Огурцы, руккола, красный перец, каперсы, авокадо, чеснок, лимонный сок, оливковое масло и что-то еще секретное, что только она знает. И нежный розовый лосось, от вида которого рот наполнился слюной, как у голодной собаки. «Ты богиня», — пролепетал Антон. «Может быть, неплохо было бы по бокалу вина, но могу предложить только минералку». Антон опять вернулся к книге про благотворительность, вцепился намертво. «Так ты нашла причину, почему Перхин работал только для Базановой? Ну, кроме царя, конечно». «Я думаю над этим. Я пока могу только предполагать. Это решал Фаберже». «Может, она ему золото продавала со своих приисков по льготной цене?» «Мухин, тебе ничего не мешает заняться этим вопросом. В библиотеках ты свой. Подними прессу тех лет, начерти табличку, стрелочки поставь. Потом расскажешь, до чего дотумкал». Антон опять раскрыл книгу на странице про Варвару Базанову и вдруг посмотрел на Варю удивленными глазами. «Как же вы похожи с Базановой! Мать честная! Варя, ты же на одно лицо!» «Тебе мерещится, Мухин! Тебе черти что мерещится! И вообще ты целый вечер какой-то сам не свой и несешь всякий вздор! Ты что-то хочешь мне сказать? Ты вообще зачем в гости напросился?» «Ничего мне не мерещится! И я не понимаю, почему ты этого не видишь. Где зеркало? Большое зеркало в доме есть?» Антон сорвался с места и, ковыляя, пошел с книгой в прихожую, забыв даже о палке. «Нет, здесь отвратительное освещение, не то». Он бесцеремонно открыл дверь в спальню и включил свет. «Вот здесь, у туалетного столика». «Мухин, куда ты двинул? Ты что себе позволяешь? Варя схватила его за руку, но поздно. Табакерка лежала на туалетном столике во всей красе. Антон согнул колени и почти присел, едва держась на и без того почти запутавшихся ногах. Глаза его впились в продолговатый четырехугольник с обрезанными уголками, покрытый синей прозрачной эмалью по глишированному корпусу, по контуру которого шла изящная рамка из орнамента, изображавшая сплетение цветов, листьев, птичьих перьев. Тут он уже четко не видел. «Что это, Варя? Что это?» Его голос дрожал. «Мухин, ты сбрендил в своей библиотеке! Ты двинулся башкой! Что ты там увидел? Живого крокодила?» «Что лежит на столике?» Он вырвался от Вари и сделал два гигантских для него шага. Протянул руку и схватил табакерку. «Боже, какая красота! Безумие!» Он уставился на портрет, потом посмотрел на Варю. «Это Фаберже? Ответь мне, это Фаберже?» «Положи на место!» — крикнула Варя. «И пойди выпей воды! Да, Фаберже!» «Откуда? Откуда у тебя это?» Антон был близок к истерике. Он не мог взять себя в руки. «Это от Марии Сергеевны осталось, да? Тяжелая какая!» Он взвесил ее в руке. «И портрет, о Господи! Опять это лицо! Твое лицо!» Он и так жил сваренным образом, стараясь годами притушить чувства и гнать от себя наваждение. И тут увидел это любимое, да, да более знакомое лицо и рядом, и в книге, и все в бриллиантах на золотой табакерке, да еще Фаберже. Значит, Ленька сказал правду. У Марии Сергеевны была связь с Фаберже, нет, с Перхиным. И Варя что-то знает, знает. Она наследница всего. «Мухин, я скорую вызову, учти! Что за истерика?» «Я так рад! Всегда знал, что ты особенная. Ты особенная. Можно я повнимательнее рассмотрю? Ну, пожалуйста». «Хорошо». Варя взяла табакерку и подняла крышку с портретом. На внутренней стороне крышки, в правом нижнем углу, стояло клеймо, состоящее из двух букв «М» и «П». А между ними, в середине, была выдавлена на той же глубине, что и буквы, круглая точка. «Это Перхин». Еле выговорил Антон. «Ты не готов к такой информации. Иди выпей воды», — повторила Варя, взяла у него табакерку и убрала в ящик туалетного столика с глаз долой. «И вообще, тебе лучше уйти».